Глава третья. «Мам, пап, я дома!» – кричу, заходя в квартиру. «Как погуляла? Все нормально, дочь?» – доносится мне в ответ. «Да, спасибо!» – произношу и скрываюсь в своей комнате. Все лучше, чем просто нормально, ведь я только что впервые поцеловалась. И события до уже не кажутся страшными. Наоборот, они наполнены драйвом и эмоциями. Главное, все благополучно закончилось. Перед сном долго описываю в дневнике происшествия вечера и только потом проваливаюсь в забытье, где вновь и вновь является он, Алекс. «Настя, ты проспишь. Тебе же к первой паре сегодня». Будет мама, заглядывая в комнату. «Давай, дочь, вставай. Мы с отцом уходим». «Первая пара, точно». Молниеносно подрываюсь с кровати. Если опоздаю, Надежда Карловна три шкуры спустит, а зачет не за горами. Быстро залезаю в брюки и рубашку, на ходу глотаю бутерброд и бегу на остановку. Глаза невольно падают на то место, где вчера произошла встреча с Алексом. И сердце тут же болезненно сжимается. А если мы с ним больше никогда не увидимся? Он ушел, так и не попросив мой номер телефона. Ничего не сказал и не пообещал. Наверняка у него был не первый поцелуй, слишком уж он уверенно себя чувствовал. И такая, как я, еще никому не нужна была, кроме того, чтобы списать домашку. «Настюх, привет. Зря ушла рано, хорошо посидели. Виктор у меня остался ночевать, а Валера спрашивала о тебе». «Ага, я за вас рада», отвечаю отрывисто. Обида на недоподругу все еще свежа. «Странно, что ты пришла на первую пару. Думала, проспишь». Спешу сменить тему, не хочу разговаривать о вечере. А то еще о своем новом знакомом проболтаюсь. А это слишком личное. Не буду делиться ни с кем и вообще. Чем больше времени проходит, тем мне начинает казаться, что ничего не было. Воображение сыграло со мной злую шутку. «Да как мне прийти, Карловна? Зверь злопамятный. Пришлось вставать», — зевает Лиза. «Если бы не она, до сих пор бы с Виктором не расставалась. Эх». Ее глаза мечтательно блестят, но я мало понимаю ее страдания. «Ага, сочувствую». Коротко отвечаю и склоняюсь над тетрадью. «Учеба – это мое все. Третий курс. Я самая юная среди одногруппников, закончила школу экстерном. Сколько себя помню, постоянно была за книжками, мало общалась с верстниками. Впрочем, я и сейчас такая. Моя цель – закончить третий курс, получить справку о незаконченном высшем и пойти работать. Хочу сменить направление, чувствую, что не ту дорожку я выбрала. Не лежит душа. Придешь сегодня? У нас снова посиделки намечаются. Валера сообщениями в мессенджере уже достал Витю. Запал на тебя, походу. Нравятся ему молоденькие». Склоняется надо мной Лиза. «Гипотеза об изотропности материала. Физико-механические свойства материала одинаковы по всем направлениям. Нравятся ему молоденькие». «Стоп. Что?» Поворачиваюсь к соседке. «Я тут лекцию пишу, между прочим, и ты меня отвлекаешь». «У кого-то зубки прорезались. Ладно, не буду мешать». Она отстраняется. «Да, Лиза права. Я раньше никому не могла слова против сказать, но после вчерашнего, кажется, могу. Так что, придешь?» После занятия Лиза возобновляет разговор. «Что-то раньше ты меня не звала к себе в гости?» «Не хочу давать прямой ответ, тяну время». «Так раньше ты по вечерам не гуляла, да и парнями не интересовалась?» Хохочет одногруппница. «Да я ими вроде и сейчас не особо интересуюсь». Пожимаю плечами. А в голове сразу возникает образ Алекса и его полные чувственные губы, сминающие мои. «Бип! Бип!» «Что за придурок? Как будто мы здесь все легкодоступны и побежим в объятия лишь из-за факта наличия машин». Кривится Лиза, осматриваясь вокруг. «О, тачка-то приличная, и мальчик за рулем вроде ничего. У тебя Витя есть. Тут же вскидываюсь. Я всегда за справедливость и верность, и в такой ситуации. Смотреть ведь мне никто не запрещает, верно? Давай постоим рядом, любопытно, кому он приехал? Я его раньше у нас не видела». «Эх, когда же у меня будет машина?» Вздыхаю, разглядывая студентов на парковке. Залетный пришелец меня не интересует. Я на него ни разу не взглянула. «Ты водить не умеешь». «Не умею, а не могла получить права в силу возраста. Это немного разные вещи. И с понедельника начну ходить в автошколу». «Ну, красотка, дай пять». «Настя, счастье ты мое, соизволишь посмотреть на меня?» Раздается сбоку знакомый голос. «Ого, это он тебя вызывал? А ты тихушница, даже не сообщила. Вчера его подцепила, да?» «Кого?» Медленно поворачиваюсь, отлипая взглядом от асфальта. «Ты о чем? Ой, Алекс». Наши взгляды пересекаются, и мое сердечко бьется активнее. Он мне не привиделся. Счастье на земле есть.